Глава 9. Город Флуминскрик был распят посреди бесконечных полей тремя главными железными дорогами и ручьем, разрывающим город на две части. Изначально ручей Флум считался почти полноводным каналом, через который были перекинуты мосты на другую сторону, но сейчас он превратился в поросший ржавой травой овраг. По ту сторону оврага темным силуэтом возвышался целлюлозный завод, который продолжал работать даже после инкурсии. Его трубы напоминали шеи гигантских чудовищ на фоне синюшного неба. Южная сторона города была более оживленной, с собственным большим рынком, театром и высокими четырехэтажными домами, прижатыми друг к другу так тесно, что по их крышам можно было без труда добраться куда угодно незаметно. Чем и воспользовались Грей, Йель и Фергус. Встреча Кейрана должна была проходить возле старого железнодорожного моста через пересохший ручей Флум, поэтому они решили пройти тайными тропами по крышам и добраться до места быстро и скрытно. К удивлению Грея, им удалось остаться незамеченными, даже учитывая патрули на улицах. Йель практически бесшумно вскрыл замок двери на чердак, через него они выбрались на крышу и прокрались по ним, без труда преодолевая ничтожно маленькие расстояния между домами. Черепица иногда хрустела под подошвами, и нужно было одновременно двигаться неслышно и стараться не скатиться вниз. «Слишком гладко все стелится», — внезапно сказал Фергус, втягивая носом воздух. Его длинные волосы были собраны в небрежную косу, а портновские ножницы спрятаны в ремни на корсете, чтобы не издавать лишних звуков. «Ну, они в основном имеют дело с простыми людьми. Может, поэтому так расслаблены?» Пожал плечами Йель, аккуратно сползая вниз к карнизу. «В Теневале пропадали люди и до инкурсии. Не думаю, что никто не пытался узнать, в чем там дело. Люди разные, причины разные. Если они работают с такими опасными людьми в самом городе, они должны быть всегда наготове», — хмыкнул Фергус и легко спустился вниз. «Киран ни с кем больше не связывался?» Грей устроился рядом с ними. Ветер на крышах больно хлестал по щекам, пробирался под кожу. Полная луна освещала город, словно огромный фонарь. Кейран стоял в тени моста недвижимой фигурой. «Нет. Мы случайно узнали это от людей в таверне. Потом вышли на проводника. Тип из местных помогает нуждающимся с работой», — ответил Йель, натягивая капюшон ниже. «Отправляет в Теневаль в последний путь», — усмехнулся Грей. «Да, именно так». «Ничего человеческого!» Внезапно вырвалось у Фергуса. Он сильно наклонился над карнизом, и его лица не было видно. Грей задержался взглядом на его напряженных, угловатых плечах. «Каждый крутится как может. Ересь. Есть множество путей, где не нужно убивать людей ради собственной выгоды». Грей замер. Он облизал пересохшие губы и отвел взгляд от растрепанных ветром седых волос. Почему в грехе, которого так часто описывают как кровожадное чудовище, гораздо больше человеческого, чем в самих людях? «Потому что это люди. Люди — самые настоящие чудовища», — еле слышно ответил Грейден. Он произнес это на грани слышимости, но все равно почувствовал, что Фергус его услышал. Не тратя больше времени на разговоры, они разделились, чтобы подобраться ближе к Кейрану. Грей гибко обошел покрытую копотью трубу, спустился аккуратно по водостоку на стоявшие рядом деревянные ящики. Он практически бесшумно спрыгнул в густую тень за ними и шмыгнул в проулок, заваленный отсыревшими мешками и деревянными бочками, связанными веревками. Краем глаза он заметил, как из темного зева подворотни напротив выскочил человек в черном пальто и шляпе, надвинутый низко на глаза. Грей тенью прокрался вдоль влажной стены. Редкие фонари отбрасывали желтый свет на сухую брусчатку, заставляя ее контрастировать с тьмой по углам. Эликсиры в его теле действовали на максимум. Вдобавок он чувствовал себя настолько отдохнувшим после суточного сна, что мог передвигаться ловко и стремительно, как будто его никогда в жизни не беспокоили боли. Чувство тревоги внутри крепло. Ему все время казалось, что ничего так просто не будет. Обязательно что-то случится или пойдет не так. Грей не был любителем накручивать себя, но своим инстинктам доверял. Сейчас все шло ладно. Они со всех сторон притаились в тенях, и каждому из них было хорошо видно, как Кейран беседует с проводником. Но Грею все еще казалось, что здесь есть кто-то еще. Он тихо сглотнул, перевел взгляд наверх, посмотрел в сторону тихой улочки, вдоль уходящей вереницы домов. Шорох над головой заставил его напрячься. Грей не стал выдавать свою осведомленность, а спокойно выпрямился, сжимая пальцами раскрошенный на углу кирпич. Он не успел даже обернуться, как на него налетела стая ворон и, хлопая крыльями, окутала черным облаком. Грей инстинктивно закрыл лицо руками, затем извернулся и взмахнул тростью. Острый клюв набалдашника врезался в глазницу птицы и размажил ее череп об стену. Грей замер на мгновение. Это были не просто птицы. Черные, как смоль, с огромными крыльями, гораздо крупнее обычных ворон, а вместо голов зияли пустыми глазницами выбеленные черепа. Мастер выхватил стопку фулу, швырнул в стаю птиц и начертил пальцами знак. Несколько из них отчаянно закричало, запахло паленой плотью и перьями, и птицы тяжело попадали на землю. Оставшиеся вороны закружили вокруг и, хлопая крыльями, помчались прочь. Со стороны места встречи раздался вскрик. Грей хотел было рвануть туда, но его неожиданно схватили за предплечье и дернули обратно. Его крепко приложили спиной о стену, выбивая воздух, чьи-то чужие руки до боли стиснули его плечи. Мужчина перед ним был таким же высоким, как Фергус. Из-под капюшона волнами рассыпались по груди темные кудри, желтые глаза блестели лихорадочным блеском, а губы растягивались в доброжелательной и насквозь фальшивой улыбке. «Здравствуй, Грей!» Грейден сжал губы. Внутри у него все перевернулось от того, как близко был этот незнакомый мужчина, как тесно он прижимался к нему в этом узком пространстве и прямолинейно заглядывал в лицо. Грей схватил ритуальный кинжал и рывком замахнулся, намереваясь вонзить его в глаз нарушителю личного пространства, но незнакомец словно знал его действия наперед. Он без труда перехватил его руку и стиснул запястье бледными длинными пальцами. Кинжал со звоном упал на брусчатку. «Сколько лет? А трюки все те же. Ты все еще пользуешься этим кинжалом? Отпусти меня. Грех!» — процедил негромко Грей, стараясь дышать глубоко и нагоняя на себя уверенности. Он не чувствовал себя в безопасности при таком тесном контакте. «А слухи не врали. Ты действительно можешь быстро определять, кто перед тобой». Мужчина, наконец, отпустил его и стянул капюшон. Он продолжал улыбаться так, словно встретил старого доброго знакомого, но от него веяло холодом и тревогой. Он был не таким, как Фергус, и одновременно в нем словно просматривались какие-то знакомые черты. «Чем обязан?» Мужчина блекло улыбнулся. В его тонких музыкальных пальцах блеснул изумрудный стеклянный шар. «Ты совсем меня не помнишь?» «Меня напрягают грехи с такими вопросами». «Кто-то меня уже опередил?» Этот вопрос Грейден оставил без ответа. Он нахмурился и ткнул тростью в грудь незнакомца, отстраняя от себя подальше. Надо было отдать этому греху должное. Он не пытался снова нагло прижиматься к нему, как это делал в первую встречу Фергус. Но в отличие от него же, прикосновения этого греха были неприятными и тошнотворными, как от других людей. Грей ощущал зуд под одеждой в тех местах, где его касались. Ему хотелось срочно в ванную комнату отодрать это липкое ощущение чужих пальцев, растереть кожу до красна. Грей судорожно задышал, когда длинная рука бросилась вперед, и цепкие пальцы обхватили его лицо. «Так, подрос!» — улыбнулся грех. «Убери руки!» Грею хотелось ударить его тростью наотмашь, перебить эти костлявые пальцы и загнать его в кольца пентаграмм. Но он не мог заставить себя пошевелиться. Лихорадочно блестящие желтые глаза словно приковали его к месту и выкачали все силы. Пальцы больно вонзались в кожу щек. «Подрос, остался все тем же. Меня-то ты должен помнить, Грей». «Помнил бы и изгнал сразу». «А чего же медлишь сейчас?» «Хочу узнать, о чем ты говоришь?» «Об этом». Грех подался вперед, одновременно притягивая Грея за лицо ближе. Трость со скрипом скользнула по спрятанным под плащом ремням и уперлась в плечо греха. Перед носом тускло засиял стеклянный шар. Вскользь Грей подумал, что у него цвет глаз Фергуса. «Что это?» «То, что принадлежит тебе. Твоя верная шавка до того, как позорно сдохла под забором. Все то, что ты когда-либо о нем знал. Фергус. Стоило только выдохнуть это имя, как Грей почувствовал внутри дрожь. Он знал. Он просто знал, что сейчас Фергус с окровавленными когтями и полной пастью вороньих перьев резко выпрямится и посмотрит в их сторону. Он знал, что прошло очень мало времени, иначе Фергус бы был уже здесь. В глазах Греха появилось понимание. Его красивое лицо исказило гримаса отвращения и пренебрежения. Он на мгновение стрельнул взглядом в сторону, его волнистые кудри покачнулись от ветра. От него сладко пахло розами и сжженным пергаментом. Грей зацепился взглядом за родинку под левым глазом. «О, несчастное запутанное дитя! Ты не должен был тянуться к первому же теплу. Тепло лишь фальшь, маска, театральная постановка, отточенная годами». Глаза Греха стали пустыми. Он смотрел на Грея и не видел его, а лихорадочный шепот был таким громким, что отзывался во всем теле. Грей вцепился рукой в его обтянутое наручами запястье и попытался отстраниться, отталкиваясь тростью. «Отпусти меня!» «Если что-то сломать, то оно будет сломано. Сколько ни склеивай осколки, оно останется сломанным. Он был таким же, как ты. Что мог тебе дать, такой же отвергнутый, как ты сам? Ты хотел понимания?» «Хотел посмотреть, каким ты можешь стать рядом с ним». «Отпусти!» Грей почувствовал запах жженной плоти. Он посмотрел с нескрываемой злобой на Греха, который словно впал в транс. «Ты должен был выбрать меня, Грей. Не его. Меня. Я никому ничего не должен!» Слова были брошены с ненавистью. Грей не знал, почему, но сейчас он испытывал такую жгучую ненависть к этому Греху, который не мог найти причин. Последний раз он ненавидел так сильно очень давно, в глубоком детстве, который плотно закрыл внутри и старался лишний раз туда не заглядывать. Он хотел забыть это, хотел забыть те чувства, но сейчас этот грех словно вывернул его наизнанку. Грею казалось безумным каждое слово. Ему казалось безумным то, что он знал эти слова, что он отвечал это слово в слово когда-то очень давно, так давно, что уж и в памяти не осталось. Изумрудный шар светился ярче глаз Фергуса. Грей стиснул зубы, мечтая испепелить этого безумца одним взглядом. В голове проносились обрывки сна, кусочки памяти, растрепанными лентами, ускользая сквозь пальцы. Он помнил вкус боли и отчаяния, сжимающих его сердце ледяными пальцами, такими же холодными, как снежинки, припорошившие застывшее тело на промерзлой земле. В голове замелькали образы. Кровавые символы под снегом, исписанные стены комнаты, деревянный клык на потрепанной веревке, застывшие бледные пальцы, что когда-то так ласково трепали его по волосам, золото полей за окнами поездов и россыпь звезд летними вечерами. «Убирайся!» Мастер слегка перевернул кисть, вдавил пальцем рычажок под клювом набалдашника, и белоснежное лезвие вонзилось в плечо Греха. На кирпичную кладку брызнули черные капли греховой крови. «Мастер!» — голос Фергуса раздался совсем рядом. «Мы еще встретимся, Грей. Очень скоро все встанет на свои места!» — улыбнулся Грех, пряча изумрудный шар. Он резко отстранился, заставив лезвие трости выскочить из плеча, и взмыл вверх, взмахнув огромными черными крыльями. Фергус ворвался в переулок с яростным рыком, взбежал по стене, но успел только царапнуть когтем по стопе сбежавшего. Он вцепился когтями в кирпичную кладку, протащил себя вверх в несколько рывков, но так и не смог добраться до незнакомца. Грей еще слышал хлопанье огромных крыльев, когда Фергус спрыгнул вниз. Он был весь взъерошенный, злой, с разодранной на плечах рубашкой и расцарапанными щеками, которые медленно становились снова гладкими. «Вы в порядке, мастер?» «Относительно», — коротко ответил Грей, продолжая настороженно вглядываться вверх. Трость он крепко держал наготове. Он не позволит больше этому Греху касаться себя и вводить в то растерянное состояние. «Он вам что-то говорил? Что-то сделал?» Грей посмотрел на Фергуса. В его глазах плескалось что-то жуткое. острая, как бритва, ненависть вперемешку со страхом. «Так тебя можно напугать?» «Кто он? Ты его знаешь?» Вместо ответа задал вопрос Грей. «Мой учитель. Пернатый!» Злобно выплюнул Фергус. «Судя по тону, не самый лучший?» «Отвратительный! Что он говорил вам?» Фергус настороженно застыл, бегая взглядом по подворотне. «Он нес полный бред. Я расскажу тебе, когда окажемся в безопасности. Как там Монтгомери?» Грей моментально собрался, убрал лезвие трости и перехватил под набалдашником. Он легонько дернул Фергуса за край одежды, призывая пойти за собой и, не оборачиваясь, выскочил из переулка. Он знал, что грех последует за ним. «Мы успели вовремя. Этот проводник оказался непростым. Еще и фракционы напали. Хотя я не уверен, что пернатый этот человек связанный, потому что напали и на него. Мы все попали в западню», — ответил Фергус. «Кейрану по башке бы старой настучать. За безрассудство», — проворчал Грей, все еще ощущая отвратительные фантомные прикосновения на щеках и плечах. Он злобно потер лицо ладонями, абстрагируясь от этого. Как бы ни было противно, ему придется взять себя в руки и потерпеть, пока нет времени на собственные слабости и неудобства. Проводника быстро связали и поспешили покинуть место встречи. Благо Ель мог тащить на плече взрослого мужчину, словно пушинку, благодаря силе Дзунари. Фергус еще задержался, чтобы осмотреть окрестности, но очень быстро присоединился к ним. Все хранили мрачное молчание, будто малейшее слово могло навлечь на них еще больше врагов. В съемной квартире проводника крепко привязали к стулу. Грей проверил веревки, подергав за них, скинул пальто на кресло и присел перед пленником на корточки. Сунув трость под мышку, он быстро обыскал его и с потрясением вытянул из-за ворота рубашки кристалл мастера на серебристой цепочке. Грей внимательно вгляделся в поросшее, неопрятной щетиной лицо и нахмурился. «Джейкоб? Сволочь! Мастер? Серьезно?» — удивился подошедший Кейран. «А я говорил, что проводник мог быть не человеком. Он вас стопроцентно узнал, оттого и напал», — не удержался Ель. Кейран тяжело выдохнул. «Я бы справился с ним». «А с фракционами?» «Они были не по плану», — спокойно ответил Кейран. «Знал бы, не пошел бы». «В нашем положении надо просчитывать сразу на несколько ходов вперед. Сейчас нет толком черного и белого, каждый может оказаться и врагом, и другом. Никогда не знаешь, что может случиться», — хмуро произнес Грей. Он не ожидал от себя такой разговорчивости, но у него не было ни сил, ни желания сдерживать себя и свои мысли. Все и так запутывалось в непонятный клубок. Сначала встреча с Фергусом, потом нападение мастеров, другой грех, и вот еще один мастер, который тоже не ступил на светлую дорожку, а пошел легким путем. Грей уже даже не пытался ничего предполагать, он просто хотел узнать все напрямую. «Лицо незнакомое. Не припомню его». Кейран присел рядом с Греем и поднял лицо проводника за подбородок. «Это Джейкоб. Мы учились вместе. Я особо не общался с ним. Просто потом пересекались, пару раз по работе», — ответил Грей, опираясь на трость. «Он вел себя хорошо?» — смешливо поинтересовался Фергус. Грей поднял глаза, отрываясь от осмотра Джейкоба. Грех стоял позади пленника. Он улыбался, но в нем не было ни грамма доброжелательности. Так скалились хищники перед тем, как отхватить у жертвы большой кусок мяса. «Ты тоже его знаешь?» — решил спросить первое, что пришло в голову Грей. Кейран слева от него напрягся и медленно поднялся на ноги. Фергус мягко опустил руки на плечи мужчины, его когти удлинились, оставляя дыры на рубашке. «Сегодня просто вечер встречи старых знакомых. Я видел его в приюте. Если узнаю, что после того случая он еще творит непотребства...» Фергус сжал рукой его шею. «Голову оторву. Медленно и со вкусом». «Пока не нужно. Дай его сначала допросить. Нам нужно добраться в Теневаль. Ты же помнишь?» Грей проигнорировал сгущающуюся темную атмосферу вокруг. Он кожей чувствовал бешенство Фергуса, чувствовал, как застыли позади него Ель и Кейран. В руках Монтгомери шелестом появился пергамент с пентаграммой. «Фергус!» Грей спокойно поднялся и заглянул в глаза греха. Даже когда тот наклонялся к нему, мастеру приходилось задирать голову. «Да, мастер!» «Отпусти его!» «Не сейчас!» «Хорошо!» Фергус послушно убрал руки за спину. «Как будто мое личное чудовище!» Грей ощутил, как моментально спало напряжение вокруг, услышал, как Кейран облегченно выдохнул, и тени вокруг словно посветлели. Фергус улыбнулся и отправился в сторону кухни греметь посудой. Грей вдруг осознал, что все это время почти не дышал. Он посмотрел на шею Джейкоба, где алыми полосами выделялись следы когтей и пальцев. Фергус мог просто сжать чуть сильнее и сломать ему шею, как ветку. «И ты все еще считаешь хорошей идеей держать его рядом?» — пораженно прошептал Кейран. «Я бы с ним даже в одной квартире ночевать не стал!» Грей повернулся к нему, тяжело опираясь на трость. Боли возвращались после долгого отсутствия. Он смотрел на Монтгомери и понимал, что не чувствовал ни страха, ни тревоги перед грехом. Он знал, что Фергус не перейдет черту. «Считаю», — твердо ответил Грей. «Мне кажется, в какое-то из твоих последних путешествий тебя сильно по голове огрели», — проворчал Кейран. «Так же, как и вас», — парировал мастер. «Я не связывался с чудовищами!» Зато поперлись в одиночку навстречу с тем, кто вполне мог устроить западню. И устроил ее, кстати. «Если бы мы не пошли за вами, вас бы уже повязали и закинули в ближайший фургон», — сердито встрял Йель. «Ты-то на чьей стороне?» — возмутился Кейран. «На той, где вы в безопасности, а не ходите ночами на сомнительные мероприятия», — ничуть не смутился Лис. «Этот грех плохо на тебя влияет, Йель. Не общайся с ним». «Я все слышал», — мелодично пропел с кухни Фергус. Грей закатил глаза, Кейран набрал воздуха, чтобы снова начать возмущаться, но неожиданно застонал Джейкоб. Он поднял голову, слепо таращась сквозь всех. На его виске запеклась кровь, спутанные волосы неряшливо топорщились. «Здравствуй, Джейкоб». Холодно поздоровался Грей. Он не сильно ударил его тростью по ноге, привлекая к себе внимание. Джейкоб рассеянно вгляделся в лицо Грея, его голубые глаза широко распахнулись. Удивительно, что с годами его мимика осталась прежней. Если бы не борода и синюшные тени под глазами, то он был бы тем самым взъерошенным, любопытным мальчишкой. Грей не общался с ним, но относился нейтрально. Не то чтобы Джейкоб был добрым парнем, нет, но он напрямую никогда не лез и не дразнился, поэтому поверить в то, что он творил что-то в приюте и связался с мерзавцами в Теневале, было сложно. Однако у Грея имелись примеры, дающие поводы для сомнений. Например, грех, который находился на его стороне. Он надеялся, что тот его не обманывал. Или те мастера, которые убили человека ни за что, хотя давали клятву Джиану в храме. «Грей?» Джейкоб дернулся. «Что случилось? Почему я...» «А, вы с мастером Монтгомери». Пленник понуро опустил плечи, потеряв всякую надежду. Еле ободряюще хлопнул его по спине и клыкасто улыбнулся. «Давайте не будем тратить наше время и трепать нервы, и ты просто ответишь на наши вопросы». «Я ничего не знаю», — быстро выпалил Джейкоб. «Ложь», — холодно ответил Грей. «Я не лгу. Я просто делал свою работу. Вы не вправе меня обвинять». «Мы еще ни в чем тебя не обвиняли». «Пока что», — многообещающе подмигнул ему Йель. «Я не виноват. Каждый делает то, что может, после инкурсии». «Да ладно. Каждый перевозит людей в Теневаль для нужд этих скотов? Или каждый поддерживает ту ересь, которую льют в уши за этими стенами?» Грейден ткнул пальцем в сторону окон, выходивших на железную дорогу. «Все не так, как выглядит». «Так расскажи нам». «Я не могу». «Не можешь или не хочешь?» Грей уперся тростью в его ногу. «Что ты делаешь, Грей?» Джейкоб удивленно проследил за ним. Он знал о встроенном в трость клинке. «Вы что, будете меня пытать?» Кейран продолжал спокойно сидеть в кресле и не встревал в разговор. Они с Йелем лишь обменялись понятными только им двоим взглядами. «У нас нет времени ждать, пока ты расчехлишься», — лениво протянул Йель. «На кого ты работаешь?» — мрачно спросил Грей, чуть надавив клинком. «Я не могу назвать имен. Я их и не знаю. Они действуют через третьих лиц». Джейкоб напрягся, нервно облизал губы и уставился на кончик трости. Грей неопределенно пожал плечами и слегка провернул лезвие. «Ну хоть расскажи, как мастер, давший клятву защищать людей у подножия храма Джиана, стал работать на падаль и торговать невинными детьми?» «Не слишком ли дерзкое суждение, Грей?» «Я не дурак, Джейкоб. По ту сторону стены нет радужной и беззаботной жизни. Там умирают люди. Моя работа — не убийство людей. Я просто провожу туда тех, кто этого так сильно хочет. Ты сам знаешь, что людям бесполезно что-то запрещать. Они обязательно найдут способ пробраться туда», — начал оправдываться Джейкоб. Его взгляд судорожно метался по их лицам. «Если не я, то этим займется кто-то другой». «Ты потакаешь этим слухом о работе. Значит, и ты виноват. Ты возишь людей за стену, прекрасно осознавая, что их там ждет. И я больше чем уверен, что ты не сделал ничего, чтобы хоть кого-то предупредить». Воцарилась тишина. Джейкоб отвел взгляд, кусая губы. Грей убрал трость от его ноги и тяжело оперся на нее, продолжая буравить его взглядом. Он прекрасно знал о том, как мрачно мог смотреть и давить взглядом, и умело этим пользовался. Нога пульсировала болью, поднимался жар, охватывая руку и лицо. Грей старался не обращать на это внимания, хотя все, чего ему сейчас хотелось, это выпить отвара с вербеной и болиголовым и прилечь. «Вы все просто не понимаете», — выдавил себя Джейкоб. Он выглядел так, словно вот-вот потеряет сознание, но Грей чувствовал фальшь в его молящем тоне. «Так объясни. Я ни в чем не виноват. Это просто работа. Ордена больше нет, чтобы меня судить». «Но старейшина здесь, и я еще могу надрать тебе зад за такой поступок», — рявкнул с кресла Кейран. Грей едва сдержался от едкой усмешки. «Ну-ну». Раньше бы Монгомери закатил глаза и захлопнул двери перед носом, если бы Орден еще существовал. «Вы на моем месте поступили бы так же!» — возмутился Джейкоб. «На твоем месте!» — Киран даже привстал. «Я здесь торчу, в этом пропахшем заводской вонью городишке, чтобы разобраться в той каше, которую ты заварил, а ты еще пытаешься меня на свое место ставить? Я бы подобного ни за что не сделал! Я бы спокойно выполнял свою работу, потому что горбатился на обучении столько времени не для того, чтобы потом лизать зад отбросом, именующим себя сильными мира сего». «Я такого не делал!» «Ты продал мальчишку и девчонку с даром, этим уродом!» — припечатал Кейран. Джейкоб резко захлопнул рот. Грей изумленно приподнял бровь и обернулся к Монгомери. Краем глаза он заметил, как в дверном проеме кухни появился Фергус, хищно поблескивая глазами. «Нет!» — голос Джейкоба дрогнул. «В Теневале запрещены мастера и люди с подобными способностями, как и существа». Ель пробежался взглядом по раскрытому блокноту, изъятому у проводника. «Мы узнали, что дети появились в чарте, где их перехватил один из мастеров. Он обещал доставить их в столицу, в Орден, но вместо этого купил им билет в один конец. В Теневаль. Потому что ему кто-то заплатил». Михаил со злостью швырнул измятую книжку на стол. Джейкоб дернулся от хлопка, Кейран с тяжелым выдохом опустился обратно в кресло и сцепил руки в замок, упершись локтями в колени. «Тут тоже не было выбора? Продавать детей?» — фыркнул Ель. Грей резким движением подцепил подбородок Джейкоба тростью. «Сколько?» «Я не...» «Сколько?» — холодно повторил Грей. Он едва сдерживался от желания размозжить череп мужчине. 50 арумов. Примечание. Арум. Высшая денежная единица Рафталии, золотая монета. В одном аруме 10 тумгеров, серебряных монет. Или 100 купримов, медных монет. Конец примечания. «Они еще дети. Ты продал их за 50 гребаных монет? У меня не было выбора. Я...» Внезапно Джейкоб подавился словами. Его глаза распахнулись в неподдельном ужасе. С лица мгновенно спала вся краска, словно за спиной Грея разверзлись врата с ними. Грейден обернулся. Рядом с ним возвышался Фергус с перекошенным от хищного оскала лицом. Мастер снова подумал о том, как этому греху удавалось так разнообразно улыбаться. «Джейкоб...» Голос Фергуса стал бархатистым и тягучим, как патока в яблочном мармеладе из кондитерской. «Так, значит, тебя зовут...» «Ты...» «Да, это я...» Не ожидал меня так скоро встретить. Соскучился. Грех наклонился вперед. Его движения стали дерганными и изломанными. Он словно в раз растерял всю свою гибкость и изящество. И это был дурной знак. Грей не так много времени провел с ним бок о бок, но он был наблюдательным и знал, что когда Фергус так менялся, это плохо. Это значило, что Грех был на грани чистой ярости. «Грей! Мастер Монтгомери! Он опасен! Что он здесь делает? Вы что, связались с Грехом? Он же убийца! Потрошитель!» Неожиданно воскликнул Джейкоб. «В смысле?» Кейран растерянно посмотрел на Фергуса. Грей промолчал. Он чуть развернулся, чтобы видеть сразу всех, но продолжал опираться на трость и наблюдать. Фергус улыбнулся и снова впился хищным взглядом в Джейкоба. «Ну, чего замолчал? Расскажи-ка, что я такого сделал? Люблю слушать о своих достижениях от других». «Он выжег приют дотла! Он заживо потрошил людей!» — дрожал Джейкоб. «Я сжег приют после того, как вывел детей. Ты забыл уточнить. И я потрошил не людей. Они издевались над детьми самыми гнусными методами. Я распорол консервным ножом голову приюта на глазах у Джейкоба и заставил его вывесить внутренности, как гирлянды по всей столовой. Думаю, я стал его кошмаром наяву, но...» Фергус изящно обогнул его и театрально приложил руку к груди. «Как добросердечный джентльмен, я отпустил тебя, потому что ты не причинял никому вреда, Джей». «О, не так-то просто вскрыть человека консервным ножом», — цокнул языком Грей. «Я знал, что вы оцените». Фергус бросил на него взгляд, полный обожания. Джейкоб растерянно застыл. Он словно на мгновение забыл, где находится. «Что? Ты веришь этому чудовищу, Грей? Ты, должно быть, шутишь?» «Конечно. А кому верить еще? Человеку, который бесстыдно продал невинных подростков?» — холодно отчеканил Грей. Кейран позади него хотел вмешаться, но мастер жестом остановил его. Джейкоб раздражал так, что хотелось отыграться на нем лично. «Ты помнишь, как я ненавижу тех, кто вредит детям?» Фергус положил руки на плечи Джейкоба и сжал пальцами. Мужчина закричал, дернулся на стуле, сквозь рубашку проступила темная кровь. Грех пустил в него когти. «Вот как мы поступим». Грей снова поднял его лицо концом трости за подбородок, поймал его взгляд. «Ты мне не нравишься, Джейкоб, но у тебя есть шансы справиться и выжить. Нам нужно в Теневаль. Нужно вернуть этих детей и разобраться в том кошмаре, что там творится. И ты нам в этом поможешь. Понял?» «Но это опасно», — сглотнул Джейкоб. «Умеешь детишек продавать. Умей в грязном белье своем копаться», — прорычал Фергус. Он склонился к нему с тем же оскалом. «Имей в виду, если ты кому-то о нас скажешь, сдашь нас, обманешь, попытаешься что-то провернуть, чтобы подставить нас, если хоть что-то сделаешь, мы с тобой уединимся в отдельную комнату, и я тебе на пальцах объясню, что такое хорошо и плохо». В руках Греха появился мясницкий тесак. «У меня нет того волшебного консервного ножа, но я умею импровизировать. Я смогу даже деликатно вырезать твои гнусные глаза и язык. Ты нас услышал?» «Да». «Умница». Фергус демонстративно повертел перед лицом Джейкоба тесаком и быстро отстранился от него. «А теперь мы тебя выслушаем». «Что вы хотите знать?» — тускло спросил пленник. Он как-то разом весь словно сдулся, уменьшился, морщась от боли в раненых плечах. Грею не было его жалко. «Все, начиная с устройства города и заканчивая тем, как туда попасть и какие люди там находятся на значимых местах». И Джейкоб обо всем рассказал. О том, что есть всего двое ворот для входа и выхода, и они располагались строго на железной дороге. Что у них была собственная швейная фабрика, в подвальном цеху которой находился проход в катакомбы с тюремными камерами. Правили городом трое высокопоставленных чиновников, которых именовали просто «судья», «целитель» и «мэр». Мэр считался главным среди них, но все новоприбывшие сначала проходили через судью. Целитель являлся по совместительству инквизитором, которому принадлежало право заботиться об алтаре, главной достопримечательности Теневаля. Помимо поиска работы, люди стекали сюда ради физического и духовного исцеления. Алтарь, находившийся под покровительством некоего божества, мог помочь всем раненым и убогим, исцелял любые болезни и недуги, если правильно приносить ему подношения. Подношениями служили все те, кто был неугоден городу, искаженные существа, люди с даром, люди, решившие, что могут запросто уехать, когда им заблагорассудится. «Какое-то неправильное божество!» — усмехнулся Ель. «Так и не божество это, если честно. Это демон!» — ответил Джейкоб. «Ты видел его?» — спросил Фергус. «Нет, ну, может, краем глаза. Я никогда не посещал их ритуальные ночи». «Ритуальные ночи?» Грей почувствовал горечь на кончике языка. Само название уже вселяло в него тревогу. Нога пульсировала все сильнее, и совсем скоро им придется прервать совещание, чтобы передохнуть. «В день полной луны, когда солнце начинает клониться к горизонту, люди тащат к алтарю связки хвороста с травами, пропитанными специальным священным маслом. Каждый житель возлагает эту связку на постамент. В центре находится столб из камня, на него ставят жертву. Инквизитор зачитывает древние молитвы божеству, а после того, как солнце исчезает, зажигает костер». «Твою ж мать!» — Киран закрыл рукой рот и помрачнел. «Серьезно? В наше время они сжигают на кострах людей?» «Да», — дернул плечами Джейкоб, не поднимая глаз. «Что же, люди по ту сторону стен не думают, что это чересчур?» Грей нахмурился. «Нет, все, кто там приживается и становится местным, свято верят, что только так этот город останется оплотом чистоты и непорочности. Только так они будут жить долго и счастливо. Что если они снова явятся, то не тронут их?» «Бред какой-то!» «Сектанты!» — фыркнул Фергус. «Почему это?» — повернулся к нему Кейран. «Типичная постройка идеального мира. Есть сильный лидер, который собрал всех под своим крылом во времена инкурсии. Люди, находившиеся под их гнетом столь долго, были рады любому спасительному глотку». Грех скрестил руки на груди и стал выглядеть серьезней. «Несколько вероучительных представлений, культовой практики и, пожалуйста, у тебя целое стадо существ, думающих только одной извилиной. Секта всегда основывается на противоречии, куче людей, уверовавших в перерождение, и лидера, который якобы получил Божью милость на то, чтобы вести их за собой». «Думаю, за столько лет люди просто разучились мыслить самостоятельно. Уставшие от инкурсии, они были рады отдаться тому, кто лучше знает, как им быть. И именно этим воспользовался лидер. И вовсе людям не обязательно знать, что их жертвоприношение происходит во имя демона. Пока они своими глазами видят чудеса исцеления, они поверят в то, что это божество, даже если он будет выглядеть как самое отвратительное создание в мире». «Но неужели за столько лет никто не понял? Не только же бестолковые там остаются!» — нахмурился Кейран. «Думаю, за все это время они здорово почистили свое общество». Грей прохромал к столу, развернул на нем первый попавшийся лист из блокнота Джейкоба. Карандашом мастер нарисовал схематичное изображение города и затем обвел его в круг. «Смотрите, вот Теневаль, он огорожен стеной. Люди, попавшие сюда во времена инкурсии, совершенно не знают о том, что за стенами жизнь может вернуться к нормальной. Найдя убежище здесь, они отказываются принимать тот факт, что где-то может быть безопаснее. Что касается тех, кто сомневается, думаю, что люди, попавшие туда уже после инкурсии, могли взбрыкнуть и попроситься обратно. Но в назидание остальным их отправили на алтарь. Так появился новый рычаг давления — страх». «Иными словами, даже если кто-то из местных и начинал что-то говорить против общины, все остальные сразу считали их предателями. Поскольку изначально противники пришли из-за стены, значит, то, что есть за стенами, развращает умы и влияет на них. Их тоже в костер». Поддержал Фергус, согласно кивая. Грей встретился с ним взглядом, и что-то такое промелькнуло между ними, отчего на мгновение мастер забыл и о боли, и о том, где они находились. Грех понимал его. Внутри произошла ассоциация с тем особенным взглядом, которым обменивались Кейран с Елем, и от этого стало немного теплее в стылой груди. «Да, в костер всех неугодных. В костер тех, кто может даже подумать плохо о лидере и божестве. В какой-то момент людей стало меньше, и им пришлось искать способы заманивать сюда других. Во имя своего благополучия и спасения», — закончил Грей. «Нам придется не просто проникнуть в город, мастер», — кивнул ему Фергус. «Нам придется внедриться в секту».